Конечно, знаю. Конечно, он все знает, — сказал сенатор кому-то в сторону. — Отец, голос у тебя такой сердитый, такой несчастный. В голосе Элиота звучала искренняя тревога. — Пройдет. Тебя что-то беспокоит? — Пустяки, Элиот. Мелочи. Например, то, что семейство Розуотеров вымирает. — Почему ты так решил? — Только не говори мне, что ты забеременел. Но ведь есть наши родственники еще с Род-Айленда. — Спасибо, утешил. А я совсем было запамятовал, что они существуют. Сколько иронии у тебя в голосе. Видно, телефон испорчен. А ты расскажи мне, что там у вас хорошего? Подбодри старого пердуна. Мэри Моди родила близнецов. Отлично, отлично, превосходно. Лишь бы хоть кто-то служил продолжению рода человеческого, лишь бы хоть у кого-то появлялось потомство, лишь бы хоть кто-то продолжал размножаться. Ну и как же мисс Моди назвала новорожденных этих маленьких граждан? Фокс-Крофт и Мелоди. Элиот. Да, сэр. Пожалуйста, посмотри хорошенько на самого себя. Элиот послушно оглядел себя со всех сторон, насколько можно было видеть себя без зеркала. Посмотрел. А теперь спроси себя, может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния? Элиот послушно и без всякой иронии громко повторил. Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния? Что же ты ответишь? Нет, это не сон, — сказал Элиот. Разве тебе не хочется, чтобы все оказалось сном? А каким бы я проснулся? Таким, каким тебе следует быть, каким ты всегда был. Хочешь, чтобы я снова стал покупать картины в дар музеям? Ты стал бы мной гордиться, если бы я выдал $2,5 миллиона на покупку картины Рембрандта «Аристотель созерцает бюст Гомера»? Ну, зачем доводить наш спор до полного абсурда? Это не моя вина. Виной те люди, которые отдают такие деньги за такие картины. Я показал репродукцию этой вещи Диане Лун Ламперс, и она сказала: «Может, я темный человек, мистер Розуотер, но я бы такую картинку у себя в комнате ни за что не повесила. Слушай, Элиот, да, сэр, ты бы узнал, что тебе думают в Гарварде, а я отлично знаю. Вот как? Они меня обожают. Посмотрел бы ты, какие письма мне оттуда пишут». Сенатор подумал, что зря хотел поддеть Элиота насчет Гарварда, и что Элиот действительно говорит правду про письма из этого университета, полные глубочайшего уважения. «Бог мой!» — сказал Элиот. «В конце концов, с самого основания фонда Розуотера я этим людям выдавал по $300 000 в год, аккуратно, как часы. Ты бы почитал их письма». «Элиот!» «Да, сэр». «Сейчас...» По странной иронии судьбы, наступает некий исторический момент, когда сенатор Розуотер, представитель штата Индиана, сам задаст собственному сыну вопрос, не коммунист ли ты сейчас, или не был ли ты когда-либо коммунистом. Бог ты мой! Как сказать, многим, конечно, мои мысли могут показаться близкими к коммунизму, сказал Элиот простодушно. Когда общаешься с бедняками, нельзя не столкнуться с тем, о чем писал Маркс, а, кстати, и с тем, о чем говорится в Библии. Честное слово, по-моему, сущее безобразие, что у нас в стране люди не хотят делиться всеми благами. И со стороны правительства просто жестоко разрешать одним детям с самого рождения владеть огромной долей национального богатства, я сам тому пример, а другим ничего не давать и держать в нищете с первых дней жизни. По-моему, государство могло бы, по крайней мере, отделять всех младенцев поровну с самого рождения. Жизнь не так трудная штука. Зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? У нас в стране всего хватит на всех. Есть только делиться между собой по справедливости. Что ж тогда будет для людей движущей силой? А что, по-твоему, движет ими сейчас? Страх, что есть нечего будет, доктору платить нечем, что ребятам надеть нечего, что нет хорошей, удобной, уютной квартиры, настоящего образования, нет возможности хорошо отдохнуть, развлечься.